как говорил главный шекспировед Джон Гилгуд, взявшийся за Гамлета или Ромео с Джульеттой человек должен действовать так, как если бы ему в руки попал современный текст, ни разу не ставившийся прежде. И в этом смысле команда недорослей под предводительством словно застрявшего в пубертате режиссера обладала необходимой долей свободы, безусловно связанной с типичным для воспитанных исключительно на MTV молодых людей невежеством Ди Каприо, Гарольдо Перинна, Меркуцио или Джону Легузиамо, Тибальт. Пятистопный ямб Шекспира представлялся разновидностью рэп-лирики, что можно вложить в уста и Тупаку, и Павдиди. Они даже не старались бороться с американским акцентом, прекрасно гармонировавшим с иными атрибутами варварства вроде гавайских рубах или жевательной резинки. Выбранная для съемок локация, преобразованная по режиссерскому замыслу в Верона-Бич, лишь укрепляла исполнителей во мнении, что их герои обязаны своим появлением на свет не только Шекспиру, но и авторам «Лица со шрамом» Оливеру Стоуну и Брайану де Пальме. В кульминационной сцене убийства Тибальта Ди Каприо откровенно копирует Аль Пачино в аналогичной ситуации, отстреливающегося на пороге своего дома от людей с сосы перед тем, как погибнуть, упав под ироничной надписью «Мир у твоих ног». Собственно, и запатентованный в «Лице со шрамом» прямолинейный прием, включение рекламных слоганов в драматургическую ткань фильма, позже за Де Пальмой будут повторять и Гаспар Ноэ, и Гай Ричи. Также заимствован Лурманом. Вселенная Ромео и Джульетта буквально напичкана достижениями маркетинга, каждая из которых служит интертекстуальным комментарием к происходящему в кадре, превращая трагедию в рекламную паузу, ибо в современном мире даже несчастье является предметом торга.